водопадом на душе упали чувства. На отражение звезды в воде смотрю, я с грустью в твои глаза смотрю. И руки тянутся обнять, не понимая, что со мной. Хочу тебя поцеловать. В том отражении звезда блеснула и упала. Загадывая желание, тем самым мне сказала: я загадаю ей одно, чтоб поскорей настал тот день, когда тебе обнять мне будет не лень. Когда сквозь облака на небе солнце ярко засветит, когда мое сомнение в твоей любви улетит, когда все в мире станет так, как я хочу,